Функционеры. То же время. Мне бы стоило наплевать на сложившуюся ситуацию. Однако, усиливая давление, от меня требует позитивных результатов. Шурша покрышками по покрытию автострады, автомобиль на большой скорости приближался к городской черте Киева. Пассажир, сидящий на заднем сидении, безучастно наблюдал за мерно текущим пейзажем, проплывающим за ветровым стеклом автомобиля. Ощутимо укусив себя за нижнюю губу, он продолжил свое повествование, как бы ни к кому конкретно не обращаясь. «Сваливать на огрехи ныне покойного Генриха, упокой Господи его душу, как бы не совсем корректно и вредит репутации. Ко всему прочему, уже подготовлены к реализации ряд многомиллиардных наукоемких проектов, основанных на получении энергии посредством аннигиляции вещества в присутствии темной материи. Осталось только выяснить экспериментальным путем, действительно ли в капсуле находится темная материя и каким образом она удерживается в ней в состоянии относительного покоя. Я очень сильно опасаюсь, что новое дорогостоящее оборудование вновь растворится в зоне, как только пересечет ее границу, а научные сообщества снова будут кормить нас своими фантастическими предположениями. Мне очень сильно мешает присутствие так называемых свободолюбивых сталкеров на территории закрытого и аномального заповедника». Водитель мягко сбросил скорость, безучастно констатировав: «Мы в черте города. Давай на офис. Вечером продолжим разговор. А пока распорядись, чтобы из лагеря «Невада» скрытно начали переброску подготовленного материала, прошедшего соответствующее обучение, на территорию зоны, с их дальнейшей концентрацией у ее границы, вблизи центральной базы хранения ГСМ. Через пару недель мы здесь такой фейерверк разожжем, что вся мировая общественность лютой ненавистью возненавидит этих сталкеров. Мы превратим их в чудовища, в психически ненормальных мутантов. Да так ловко, что в привычном для нас мире у них земля под ногами гореть будет». Сталкеры. Спустя несколько часов. Денис согнал с лица назойливую мошкару. «Ну не молчи, говори, что видишь». «Подожди, дай сообразить. Непривычно же». Денис в нетерпении приподнялся и, опираясь на руки, бросил взгляд в сторону низко идущей темной тучи, величественно поднимающейся из-за густой лесополосы. Глубоко вздохнув, он поджал под себя ноги и, поудобнее устроившись, поднес бинокль к глазам. «На час возле траншеи у разрушенного дома». «Да, вижу. Двое. Похоже на зомби. Стоят как истуканы. Я сразу и не заметил их. О, пошли куда-то. Ладно, Саня, не томи. Что тебе показывает артефакт?» Слева практически все поле и часть виднеющегося за ним леса накрыто пси-излучением. Можно сказать, его слабыми отголосками, потому как за то короткое время, что я наблюдаю за ним, интенсивность и плотность потока восходящих колебаний неизменно падает. Судя по всему, источник излучения находится где-то глубоко под землей. «А что видишь справа?» «Справа вижу три гравитационных котла и... чуть дальше трамплин высотой в 16-этажный дом, прямо у здания автозаправки». «Гравитационные котлы я вижу, их трудно не заметить. А вот автозаправку мне отсюда не видать». «Это потому, что артефакт-то у меня, а не у тебя». «А вот прямо перед нами, на протяжении нескольких кварталов вглубь поселка, лежит поле с нулевой гравитацией». «Итак, что предлагаешь?» Цветными карандашами Александр старательно обозначал на карте увиденные им аномалии. Какое-то время Денис молча размышлял, наблюдая за художествами друга. Затем предложил ему нарисовать все аномалии, которые он смог увидеть в пределах поселка. Благо, имеющийся в их распоряжении артефакт давал такую возможность. Денис взял в руки карту и осмотрелся. «Пойдем-ка думать в другое место. А то страшно мне что-то здесь». Соглашаясь с другом, Александр молча кивнул головой. После встречи с электрохимерой они до сих пор имели бледный вид и макаронную походку. Денис захлопнул свой блокнот, потом аккуратно вложил его в полиэтиленовый пакет и, герметично закрыв, спрятал в кармане армейской куртки. «Выступаем, как только начнется дождь. Судя по надвигающейся туче, должен быть сильный ливень. Присутствие шума и наличие слабой видимости нам на руку. Эти факторы повышают наши шансы остаться незамеченными для местных обитателей». «В это время года дожди холодные. Мы проникнем до нитки и простудимся». Местность осветила яркая вспышка молнии. Денис мысленно принялся считать секунды до того момента, как только раскат небесного грохота от залпа электрических разрядов достиг их ушей и раскатистой мощью сотряс округу. 10 секунд. До грозового фронта осталось чуть больше 3 километров. Он быстро развернул планшет, открывая карту. «Чтобы лучше соображала голова, давай еще раз проговорим все, что мы знаем об интересующей нас проблеме. Итак, нам известны 2 основные опорные точки. Это железобетонный столб вот здесь», — Денис указал пальцем на местность возле мебельной фабрики, — «и кирпичная труба котельной вот здесь. Расстояние между ними 1,5 километра. Нам необходимо найти оставшихся 2 вспомогательных ориентира. Затем через опорные точки проводим линии, и там, где они пересекаются, вход в лабораторию». «Правильно. На вспомогательных ориентирах должен быть нарисован знак опасности, вершины треугольника вниз. Входить в поселок со стороны реки, согласно имеющейся у нас инструкции, нам сейчас не с руки. Сдается мне, у пропавших экспедиций, стремящихся к этой лаборатории, были такие же инструкции». «Возможно. Нам же придется полагаться на себя, Господа Бога и удачу. Искать ориентиры в заброшенном, заросшем зеленью поселке – все равно, что искать иголку в стоге сена. Плюс ко всему, высокий уровень опасности от различных факторов аномальной природы. Еще, у меня к тебе большая просьба. Не пали больше, почем зря. Здесь любой выстрел может оказаться фатальным рубежом начала-конца». Александр пожал плечами. «Еще неизвестно, что бы было, если бы я тогда не выстрелил. Навряд ли Тушкан дал бы нам спокойно уйти». «И все-таки...» Денис сложил планшет, поправил ремень и добавил к вышесказанному. «Вспомогательные ориентиры должны находиться в 300 метрах от основных. Входим в поселок с южной стороны по центральной асфальтированной дороге. Уходим левее и приступаем к поиску первого ориентира. Времени у нас будет очень мало. Давай определимся, на что обращать внимание в первую очередь». Дождь лил как из ведра. Дистанция прямой видимости составляла менее 10 метров и заканчивалась туманной стеной, из которой, как призраки, постепенно приобретающие плоть, выплывали пышные кустарники и богатые кроны деревья, стоявшие у обочин дорог. Гораздо реже встречались покосившиеся заборы с отрухлевшими досками и опустевшие заброшенные дома с пустыми глазницами окон. Из-за насквозь промокшей одежды, истекающих по телу мерзко щекочущих холодных струй воды, путники испытывали крайнюю степень дискомфорта, но, проявляя упорство, продолжали движение к намеченной цели. Они шли наугад, обходя стороной малые группы зомбичи, потерявшие всякую способность ориентироваться в пространстве и застывшие на месте, будто вмиг осиротевшие истуканы, потерявшие всякую надежду и веру в жизнь, одиноко стоящие под потоками низвергающегося на землю проливного дождя. Через некоторое время путники вышли к бурно кипящему и бушевавшему гравитационному котлу, демонстрирующему стороннему наблюдателю неописуемую фантастически абстрактную картину. Денис сверился с картой и тяжело вздохнул. «Что скажешь? Где мы сейчас?» «Понятия не имею. Я не могу сориентироваться. Вернее, не могу точно указать наше местоположение». «У нас мало времени, дружище. Очень скоро ливень сойдет на нет, а небо прояснится, и тогда нам придется туго. Принимай решение». Усиленно размышляя, Денис щурился, всматриваясь в пространство перед собой. «Обходим котел слева, а затем прямо по первой же попавшейся нам на глаза улице». «Гениально! Давай же уже куда-нибудь придем». Из туманной стены плотного дождя мягко выступил и затем, проявившись, сформировался, будто на фотобумаге, перевернутый вверх колесами грузовик. Кабина автомобиля погрузилась в землю и была скрыта кипящей и пузырящейся лужей грязной дождевой воды. Бредя по щиколотку в воде, Александр нечаянно оступился и, заваливаясь на бок, нырнул в лужу с головой. Отплевывая грязную воду, он ухватился за подножку кабины грузовика. «Блин, тут яма!» Оставаясь на месте, Денис нагнулся вперед и подал другу руку. Уже отходя от автомобиля, Александр оглянулся и, схватив Дениса за плечо, резко остановил его, силой развернув в обратную сторону. «Смотри!» На заднем борту грузовика виднелся знак «Опасность», как и положено, вершины треугольника вниз. «Первый есть!» Из-за боязни ошибиться в позиционировании местоположения грузовика, ребята решили укрыться неподалеку в густом кустарнике и переждать дождь, который к этому времени начинал уже стихать. Через полчаса Денис провел на карте первую линию, связав вспомогательный ориентир с основным. Александр скептически посмотрел на старания своего друга и еле слышно прошептал. «А почему ты решил, что известный нам вспомогательный ориентир именно для этой основной точки? Ведь линию можно провести и по-другому». Икнув, какое-то время Денис всматривался в карту. Его начинала пробирать мелкая дрожь, которую невозможно было унять. «Согласен. Но из того, что нам рассказывали, я понял, что нужно делать именно так. Меня начинают терзать сомнения. Во-первых, мы могли неправильно понять. Во-вторых, Генрих мог в чем-то ошибиться. Почему-то именно сейчас мне пришла в голову мысль. Ведь он, несмотря на то, что знает об искомой нами лаборатории довольно много, но, как мне сейчас кажется, не все. Вот именно в таких вот экстремальных ситуациях, вроде той, что мы сейчас переживаем, подобные сомнения очень опасны. И все-таки проведи еще одну, дополнительную линию, через другую основную точку. Мы потом посмотрим, где они будут пересекаться».